«Садись рядом со мной». «А, Эн, нет, все в порядке, я». «Сядь, пожалуйста». «Поняла. Почему ты вообще так ведешь себя? Ты хоть понимаешь, что ставишь других людей в неудобное положение? Если ты, Эри, продолжишь это, то, что о нас подумают другие люди? Ты хотя бы об этом подумала? Мне очень жаль. С этого момента помни об этом, пожалуйста, Иларин». «Да, мой брат. После ужина нам нужно обсудить кое-что друг с другом. Ясно?» «Конечно». Ларин склонила свою голову. На первый взгляд она выглядела как послушная младшая сестра, но Эри знала. За этим фасадом Ларин наверняка скрипела своими зубами. Позже Эри, скорее всего, столкнется с ее нападками. И поздно ночью, как она и ожидала, Ларин вызвала ее к себе, отведя Эри от места их привала на приличное расстояние. Ларин начала вопить. «Да ты издеваешься надо мной. Только что меня отчитал мой любимый братец, и все это лишь из-за тебя. Почему мой братец должен ругать меня из-за какой-то там никчемной шавки, вроде тебя?» Ларин было известно, что Эри была дворянкой лишь наполовину. Именно поэтому она называет ее шавкой. Эри вновь прикусила себе губу. По своему прошлому опыту она хорошо знала, что любой ее ответ только увеличит время ее страданий и оскорблений. «Что такое? Не хочешь отвечать? Ха-хей, не смей отворачиваться. Смотри мне в глаза, черт». Ларин была взбешена поведением Эри, поэтому она схватила ее за волосы и потянула вверх, заставляя ее таким образом посмотреть ей прямо в глаза. «Что, не можешь смотреть мне в лицо? Обычно ты что-нибудь домямлишь мне в ответ, когда я говорю с тобой, разве нет?» — сказала Ларин, встретившись взглядом с Эри. «Тогда в чем твоя проблема?» Встретив Клауда, этого ублюдка-простолюдина, вспомнила свое доброе прошлое, ностальгия пробила. «А, думаешь, что сможешь вернуть все, как было? Ха-ха-ха, хочешь снова с глупой улыбкой на своем лице отправиться в путешествие вместе с ним?» Эри пришлось приложить усилия, чтобы ее лицо не исказилось в гримасе от этих слов. Заметив ее борьбу, Ларин сначала широко раскрыла свои глаза, а потом начала громко смеяться. «Невероятно! Неужели я права? Ах-ха-ха-ха! Да ты не только жалкая, но еще и абсолютно сумасшедшая, ничтожная шавка. Как ты вообще можешь только думать о том, чтобы сделать нечто подобное? Моя богиня, просто как в твою голову проникла эта мысль? Ты что, забыла, что натворила?» Сложив свои руки на животе, Ларин продолжила громко смеяться. Но затем, как будто что-то вспомнив, она приблизила свое лицо к лицу Эри. Прижавшись лбами, она встретилась с ней взглядом. «На всеобщее обозрение и не где-нибудь, а на светском банкете империи. Ты публично заявила, что желаешь покинуть отряд Клауда и перейти в отряд моего брата. И после того, как ты сделала из Клауда такое посмешище в политическом плане, ты еще смеешь терзать себя мыслями о том, что сможешь вернуть все на круги своя. Но это были вы, кто?» Глаза Эри бесцельно блуждали из стороны в сторону. Ларин лишь изящно покачала своей головой. «Да, это сделали мы. Ну и что с того? Ведь по итогу это была ты. Ты та, кто приняла это решение. Именно ты та, кто вбила самый большой гвоздь в сердце Клауда. Или я не права?» «Нет, так и есть». Эри понимала это лучше, чем кто-либо другой. Она знала, что Ларин была права. Именно поэтому она и не возразила ей. Все, что она могла сделать, это лишь сильнее сжать свои кулаки и опустить голову вниз. «Твоя мечта – стать спутницей героя, победить короля демонов и получить признание твоей семьи, верно, да или нет?» «Отвечай, да». «Тогда веди себя соответствующе, ясно? У тебя уже нет пути назад, хоть это ты понимаешь?» Прижимая свой палец к лбу Эри, сказала Ларин. «Что такое? Не можешь ответить? Хочешь, чтобы тебя вышвырнули из группы моего брата? Я могу устроить это прямо сейчас, Эри». «Нет, я все поняла. Я буду вести себя правильно. Пожалуйста, прости меня на этот раз. Вау, было бы здорово, если бы ты была столь послушна с самого начала. Я отпущу тебя в этот раз. Поэтому помни об этом в будущем. Понятно?» «Да». «Выброси из своей головы эти пустые надежды вернуть все, как было. Отвечай». Ларин коснулась щеки Эри своей ладонью. Стиснув свои зубы, Эри ответила ей ломаным тоном. «Хорошо. Превосходно. Как домашнее животное, коим ты и являешься, ты обязана послушно следовать воле своего хозяина. Зевок, ты только посмотри, сколько мне пришлось потратить на тебя своего времени. Уже середина ночи, ТСК, запомни, не смей делать нечто подобное в следующий раз. А теперь я пойду». Закончив это дело, Ларин направилась обратно в лагерь. Эри осталась стоять на месте. Ее сжатые кулаки дрожали от сильнейшего негодования, а по щекам текли слезы. Том 1, глава 30, покорение Эгра, 5. Как граф Ликелли докладывал нам, глубоко в лесу у озера находился Огр. В данный момент он жевал ногу оленя, словно для него та была куриной. Ростом около 5 метров, и огромная деревянная дубина в качестве оружия. Когда дело доходит до фэнтезийного мира, Огры чаще всего представляются плюс-минус такими вот ребятами. Шутки кончились. Даже малейшая ошибка тут станет последней, сглотнув свою слюну, сказал дрожащим голосом Лориан. Он и члены его группы выглядели довольно напряженными. Неудивительно, все-таки эта дубина внушает страх. Если этот монстр нанесет ею по вам прямой удар, то вы будете прихлопнуты, словно муха мухобойкой. Давайте еще раз внимательно пройдемся по нашему плану. Лориан, его группа и Фрилит начали тщательно прорабатывать план покорения Агра. В целом в нем не было чего-то особенного или сложного. Сначала чародеи из отряда Лориана используют свои заклинания, чтобы наложить негативные эффекты на Агра. Тем временем воины передней линии будут мешать Агру пользоваться своим преимуществом, ростом. После этого те же волшебники начнут использовать уже атакующие заклинания для того, чтобы нанести Агру урон. И когда Огр истощит свой запас сил и покажет брешь в своей обороне, Фрилит прикончит его одним быстрым и сильным ударом. Это общеизвестная стратегия поимки и уничтожения сильных монстров, когда у вас под рукой группа людей. Вы просто загоняете в угол это сильное животное и затем спокойно ловите его. После того, как они закончили, ко мне подошла Фрилит и сказала: «Мне правда жаль. Я понимаю, что ты тоже хочешь принять участие в этой битве, чтобы получить славы как герой. И мне действительно хотелось бы дать тебе такую возможность, но не в этот раз. Для тебя это будет слишком опасно. Прости, я надеюсь, что ты все поймешь». От ее слов я просто не нашелся, что ответить. Она уговаривала меня, словно какого-то ребенка. Какие грехи я должен был совершить, чтобы ко мне относились подобным образом? Тем временем, приняв мое молчание за согласие, Фрилит слегка улыбнулась. «Обычно ты довольно легкомысленно ко всему относишься, но я рада, что при необходимости ты можешь быть серьезным. Я всего лишь молча стоял на месте, а тем временем привязанность Фрилит ко мне лишь росла с каждой секундой. Такое возможно только из-за красивой внешности. Нет, ну как, я совершенно не могу этого понять. Как этот неудачник Клауд, обладая такой внешностью, был предан? Неужели у него и вправду был скрытый талант к достижению НТР? И вот, пока я размышлял об этом и любовался собой, битва началась. Волшебник разбросал катализаторы магии и начал напевать заклинание на каком-то неизвестном наречии. По мере того, как он продолжал петь свое заклинание, разбросанные катализаторы один за другим начали исчезать. К моменту, когда он завершил чтение, они уже все исчезли. Перед волшебником появилось облако черного дыма. Разрушение разума. После этого черный дым направился в сторону Агра, а Огр все это время спокойно продолжал жевать оленя, совершенно не подозревая о том, что к нему направилось проклятие в виде черного дыма. Когда дым достиг своей цели, тело Агра впитало его, словно губка, впитывающая воду. ГРР, Огр начал тереть свои глаза. Конечно, что-то подобное не способно разрушить чары. Потерев некоторое время свои глаза, Огр начал оглядываться по сторонам, пытаясь понять, что с ним происходит. Слабость. Воспользовавшись этой возможностью, новое облако черного дыма направилось в сторону Агра. Теперь Огр увидел этот дым своим слегка размытым зрением. Поэтому он яростно взмахнул своей дубиной в сторону черного дыма. Но грубая сила была не способна отменить это заклинание. Разделенный надвое после удара Агром, черный дым снова собрался в единое целое и вошел в тело Агра. Ху-ха-ха-ха. Под действием одновременно двух негативных эффектов Огр наконец-то понял, что происходит. Поняв, где мы находимся, этот огромный парень вскочил и быстро побежал в нашу сторону. Бум, бум, бум. Земля содрогалась от каждого его шага. Вперед. Первый, кто должна нанести удар в этом бою, была Фрилит. Выхватив свой меч и слегка пригнувшись, она побежала в сторону Агра. Огромная деревянная дубина устремилась к ней в попытке размозжить ее насмерть. Прямо перед тем, как дубина коснулась ее, Фрилит прыгнула вверх, уклонившись таким образом от этой атаки. Дубина прошла лишь в считанных сантиметрах от ее тела. Затем, пока она была в воздухе, Фрилит взмахнула своим мечом, и аура ярко-алого цвета устремилась в сторону Агра. Разрез. На теле Агра в районе талии появился длинный разрез. Гррррррррр. Огр издал болезненный стон. как представитель расы с иммунитетом к 50% получаемого физического урона. Он не привык испытывать сильную боль. Теперь наша очередь. Вперед. Восприняв Стонагра как своеобразный сигнал, Лориан и его отряд тоже начали двигаться. Разделившись и двигаясь в соответствии с планом, они начали окружать Агра. Ха-ха-ха. Как и Фрилит, Лориан тоже взмахнул своим мечом. В игре, если использовать в качестве атаки ауру меча, то часть этого удара конвертируется в магический урон. Поэтому использовать этот тип атаки против Агра – мудрое решение. И пока меч, окутанный синей аурой, танцевал вокруг Агра, раны на теле монстра постепенно увеличивались, но ни одна из них не была смертельной. Получается, он не способен стрелять этой аурой, как Фрилит. Если мое предположение верно, то в таком случае было бы лучше перерезать сухожилие в районе пятки Агра, а не наносить ему эти шрамы. Немного подумав, я отбросил эту мысль. Все-таки само покорение пока идет гладко. Разрушение разума. Слабость. Волшебник вновь наложил на Агра негативные эффекты, оставляя последнего сбитым с толку от происходящего. Скорее всего, он впервые в своей жизни сталкивается с нечто подобным. Должно быть, из-за этих проклятий его тело сейчас очень непослушно. Его движения стали предсказуемыми, словно он был ребенком, впервые взявшим в руки меч. Какими бы сильными ни были его атаки, они бесполезны, если противник предугадывает их заранее. Лориан и двое его помощников атаковали Агра, а затем спокойно уклонились от его яростного удара. Фрилит же, в свою очередь, внимательно смотрела на шею Агра и готовилась нанести тому смертельный удар, как только он проявит брешь в своей обороне. Так как бойцы передней линии уверенно сдерживали Агра, волшебники позади них могли без опасений напевать свои заклинания. На Агра обрушились заклинания среднего уровня, огненные копья и клинки ветра. Прочная кожа монстра сначала была пронзена огненным копьем, а затем разорвана в некоторых местах клинком ветра. Если они будут продолжать в том же духе, то этот огр будет уничтожен довольно легко. Когда он умрет, все, что мне нужно будет сделать, это поглотить душу этого огра и выгравировать его знак на своем теле, заставив таким образом расцвести глиф на моем теле. С расслабленным выражением лица я наблюдал за ходом этой битвы, ровно до тех пор, пока огр не сделал глубокий вдох. Как только он глубоко вдохнул, его живот надулся, словно это был воздушный шар. Он собирается воспользоваться нечто подобным, но в игре огры никогда не использовали такого рода навык. Но вопреки моим ожиданиям, после того, как его тело слегка вздрогнуло, огр сделал еще один глубокий вдох, а затем, спустя мгновение, он одним махом выпустил весь накопленный им воздух. Невероятной громкости рев раздался прямо в центре леса. Огр использовал навык неистовый рев. Фрилит впала в замешательство. Лориан впал в замешательство. Лорин впала в замешательство. Лизбит впала в замешательство. Ири впала в замешательство. Клаут активировал звуковой барьер. Клаут успешно противостоял замешательству. Огр яростно атакует своей дубиной. Критическое попадание. Лизбит получает 1758 урона. Лизбит не в состоянии продолжать бой. Мариетта находится под божественной защитой. Мариетта получает 550 урона. Мариетта теряет сознание. Критическое попадание. Лорин получает 857 урона. Лорин теряет сознание. Критическое попадание. Халберт получает 1129 урона. Халберт парализован. Критическое попадание. Лориан получает 200 урона. Критическое попадание. Лориан получает 189 урона. Критическое попадание. Лориан получает 257 урона. Лориан теряет сознание. Фрилит уклонилась от атаки. Фрилит уклонилась от атаки. Фрилит уклонилась от атаки. В ушах стоял оглушительный звон, но со временем он начал спадать. Эри, прижав руки к ушам, подняла свою голову. А, от невероятного зрелища, развернувшегося перед ее взором, она ахнула. Лизбит. Она вместе с Лорин смотрела на нее свысока. Эта девушка была изуродована до неузнаваемости. То, что от нее осталось, нельзя даже и близко назвать похожим на человеческую форму. Мариетта. Она напрямую не оскорбляла и не унижала ее, но и никак не помогала. Она валялась на земле. Ее лицо было раздавлено и выглядело просто ужасно. Лишь слабое дыхание указывало на то, что она все еще жива. Халберт. Он всегда смотрел на Эри зловещим взглядом. Теперь его тело под странным изгибом валялось неподалеку от скалы. Около дерева без сознания лежала Лорин. Без сознания был и Лориан. Однако, в отличие от других, Земля вокруг его тела была переполнена вмятинами после большого количества ударов агро по нему. Че, что это такое? Это сильно отличалось от того, что было всего мгновение назад. В ее последнем до этого момента воспоминании живот агро надулся, приняв форму шара, и затем раздался просто оглушительный рев. После этого она впала в замешательство, и только сейчас она смогла вернуться к чувствам и поднять свою голову. Как нечто подобное вообще могло произойти? Да, Ири ненавидит Лориана и его отряд. Как смеют они так открыто оскорблять и игнорировать ее существование? Однако, опуская личные чувства в сторону, Ири полностью признавала их способности и навыки. Сравнивая их с отрядом Клауда, это была разница между небом и землей. И эта сильная группа была полностью уничтожена за столь короткий промежуток времени. Это ведь был просто случайный монстр. Это даже не армия короля демонов. Ири просто не могла поверить той сцене, что была ярко представлена перед ней. Однако она ошибалась в одной детали. Огр – это необычный монстр, которого можно встретить на территории всего континента. Огр – это монстр, сравнимый с драконами. Если огр того пожелает, он с легкостью может стереть в пыль человеческий город с лица земли. Кроме того, уровень Лориана, как и его отряда, был ниже уровня этого монстра. Поэтому не было ничего странного в том, что он и его группа были уничтожены в мгновение ока. Наоборот, удивительным был тот факт, что они смогли нанести Агру так много травм. Что мне теперь делать в таком случае? Нужно ли мне? Пригнись. Положив свою руку ей на голову, Клауд затем надавил на нее, заставив Ири тем самым пригнуть голову вниз. Шу-у-у-уф. Сильный ветер обдал ее спину. Ири оглянулась. Позади нее образовалось нечто похожее на дорогу. Вид позади уже не был переполнен деревьями. Удар Агра смел их всех в сторону, такая же судьба постигла и оставшихся двух волшебников отряда Лориана. Огр бросил свою дубину в их сторону, отчего эти двое были переломлены этим огромным оружием, словно тоненькие ветки дерева. Эта дубина пролетела прямо над моей головой. Если бы не Клауд, она сейчас была бы в том же состоянии, что и два мага позади нее. Представив эту сцену в своем воображении, по спине Ири пробежал холодок. Только что она могла умереть, ничего не оставив после себя. Страх смерти начал пожирать Ири изнутри. Сначала ее ноги, а затем и все тело начало дрожать от этого всепоглощающего страха. «Хватит витать в облаках, проснись уже!» Клауд хлопнул Ири по спине. В этом хлопке не было и капли милосердия, но этот удар помог ей наконец-то прийти в себя. Ее сердце по-прежнему билось в бешеном темпе. Она повернула голову к Клауду. «Клауд, беги отс!» Собираясь сказать ему уносить свои ноги отсюда, Ири не смогла закончить свою фразу. В отличие от нее, Клауд выглядел совершенно спокойным. Он лишь равнодушно смотрел на Агра. Это был не тот Клауд, которого знала Ири. Он убрал свою руку с ее головы, но Ири все еще ощущала некое беспокойство от его столь безэмоционального взгляда. Затем он протянул руку к своему поясу и вытащил меч из ножен. Раздался чистый звук вытаскиваемого оружия. Серебристый меч увидел свет. Ири, ошеломленная его предыдущим поведением, пришла в себя, увидев перед собой ярко сияющий меч под светом солнца. «Клауд, что ты делаешь? Ты собрался сразиться с этим агром? Нет, ты же умрешь. Ты ведь сам только что все видел, разве нет? Че, что произошло с Лорианом и его людьми? Что ты сможешь сделать в этой ситуации?» Чтобы он перестал, как ей казалось, действовать импульсивно, Ири попыталась схватить его за руку. Но ее руки поймали лишь пустой воздух. Клауд уже рванул к агру. «Ке-ке-ке!» Огр начал смеяться над этим жалким человеком. До тех пор, пока это не был тот странный черный дым или та женщина, стреляющая непонятным цветом из своего меча, любой человек в глазах Огра был не более чем его игрушкой. По крайней мере, так считал Огр. Сцепив пальцы на своих руках, Огр со всей своей силы взмахнул ими сверху вниз, в сторону Клауда. Бабах! Этот удар издал оглушительный звук. В воздух поднялось огромное количество пыли и грязи. «Клауд! Не-е-е-е-ет!» — крикнули Фрилит и Ири. «Ке-ке-ке!» — засмеялся Огр под их крики. Игнорируя этот шум, Клауд продолжил свой рывок. Этот удар даже не задел его. Еще до того, как Огр ударил по нему, ноги Клауда уже знали, что нужно сделать, чтобы успешно избежать этой атаки. Место, к которому сквозь пыль стремился Клауд, было сухожилием Агра в районе его пятки, передаваемое еще с незапамятных времен. Среди людей ходит легенда, что сухожилие агров прочнее большинства редчайших металлов, и это было правдой. У агров была невероятно прочная кожа. Они могли с легкостью отражать удары всех видов мечей, копий и другого оружия. При попытке перерезать их сухожилие оружие просто деформировалось. Прочность их кожи и внутренностей была настолько высока, что Огр мог спокойно противостоять не только обычным мечникам, но и сильнейшим рыцарям. Поэтому, для того, чтобы перерезать сухожилие Огра, на поле боя должен был присутствовать мастер меча целой эпохи. И именно им был Клауд. Крепче сжав свой меч, Клауд нанес им удар, окутавшая меч, чистая, лишенная каких-либо примесей черная аура столкнулась с сухожилием Огра. Свиш, не встретив какого-либо сопротивления, меч свободно прошел сквозь сухожилие Огра и разрезал его пополам. Гэрха, ха-ха, уже спустя мгновение Огр почувствовал что-то странное, но было уже слишком поздно. Его центр тяжести был смещен в сторону. Фрилит. Клауд громко выкрикнул ее имя, чтобы она добила этого монстра. Он вполне мог и сам это сделать, но не хотел рисковать. Пум, разрез. Как только Огр упал на землю, его шею пронзила аура, содержавшая в себе бесчисленные концентрированные удары мечом. Это была одна из секретных техник семьи Пердиак. Огр застонал от боли. Но поскольку более трети его шеи было отделено от тела, шансов на выживание у него не осталось. Вскоре его бессмысленные потуги прекратились. Клауд потянулся к трупу Огра. Он мог ощутить оставившее тело душу этого монстра. Видимо, из-за того, что Огр – это высокоуровневый монстр, даже несмотря на то, что он был убит, а часть его души поглощена ради опыта, она, тем не менее, все еще хорошо ощущалась. «Иди ко мне», глиф, бывший размером с небольшую черную точку, равномерно распространился по всей длине руки Клауда и начал поглощать эту душу. Душа Огра начала сопротивляться, но так как от этой души был отрезан осколок, а владельцем глифа был Клауд, это сопротивление было бессмысленным. Вскоре душа Огра была полностью поглощена глифом. Клауд почувствовал жжение в верхней части своего туловища, как будто внутрь его тела влили расплавленное железо. Так вот как происходит процесс сгравировки знака, довольно интересно. Клауд спокойно ждал завершения этого процесса, и как только тот был завершен, он инстинктивно мог понять эффекты и возможности этого знака. Знак Огра, пассивно, получаемый физический урон, 25%, сила плюс 20%, активация, временно удваивает силу, положительный эффект пробивания 50% брони противника. Том 1 глава 31 Покорение Огра, 6. Наверняка любой человек, который серьезно увлекся какой-то игрой, пытался найти скрытые там так называемые пасхальные яйца. У меня был подобный опыт, только немного с другой стороны. Пхехера и Спарты. В истинной концовке этой игры, в зависимости от принятых вами решений по ходу основного сюжета игры, вы будете вынуждены сразиться не на жизнь, а на смерть, либо с Ларианом, либо с Гисом. Когда я впервые сразился с этими ненормальными ребятами, мне вдруг стало любопытно. МТР события уже произошли, а сюжет игры достиг своей кульминации. Что же в таком случае произойдет, если я одолею их в этом бою? Найду ли я скрытые послания или что-то в этом роде? Разве не должна быть хотя бы одна истинная счастливая концовка? Поэтому, чтобы убедиться в этом, я использовал стратегию Манчкина, а именно, достиг максимально возможного уровня, получил лучшую из лучших экипировку. Кроме того, я также занялся и новыми соратниками Клауда. Я улучшил их до такой степени, что им просто больше некуда было расти. И вот, достигнув максимальных показателей, запомнив все боевые навыки и движения Гиса, только после этого я приступил к этому испытанию, победе в этом бою. Накладывая положительные эффекты на союзников, а отрицательные на врагов, вовремя парируя смертельные атаки Гиса и освобождая в точное время свои, после огромного множества попыток мне все-таки удалось нокаутировать его. И тут я подумал, что мне наконец-то в самом деле удалось победить этого засранца. Но затем этот ублюдок резко вскочил на ноги и с маниакальным смехом сорвал с себя рубашку. На его теле было множество черных татуировок. Это были знаки его глифа, который он получил от орков. После этого Гис извинился за то, что не воспринимал Клауда и его отряд всерьез, вследствие чего не использовал свою истинную силу. Затем он сказал, что теперь начнется настоящая битва, и попросил не умирать слишком быстро, потому что иначе он не получит должного удовольствия от этой битвы. И вот после этой бредовой фразы началась вторая фаза этого боя. Вторая фаза была натуральным издевательством над моим отрядом. После активации такого, сякого и еще, черт знает, какого там знака, положительные эффекты на моем отряде просто пропали. Этот урод даже не использовал какой-либо магии проклятия или что-то в этом роде, Одна лишь жуткая аура вокруг него наложила негативный эффект на всю мою группу. Для тех, кто не понимает, но в случае с пошаговыми ролевыми играми, если в бою что-то пойдет не так, то это будет иметь накопительный эффект. Словно снежный ком, проблемы будут постепенно накапливаться, и затем все просто полетит к черту. Поэтому в случае с играми такого жанра все, что остается делать, это молиться, чтобы противник не использовал навыки, созданные разработчиками лишь с целью поглумиться над вами. Но ГИС использовал всевозможные навыки, подходящие под описание выше. Я просто лишился дара речи, столкнувшись с этой ситуацией. Поэтому я даже воспользовался читами, но и они оказались бесполезны. Бесполезны по той простой причине, что не существовало никакого грибанного способа преодолеть эту чертову комбинацию навыков под действием его знаков. Даже поднятие характеристик до абсолютного максимума не помогло. Это лишь закончилось тем, что вместо 10 минут избиения меня мучили целый час. Тогда я не мог понять, почему в этой игре был такой отвратительный баланс сил, но теперь, когда у меня у самого есть знак Агра, мне все стало ясно. Обладатель глифа вынужден столкнуться с так называемым захватом души. Знаки гравируются глифом с помощью захваченной души. Тогда закономерно возникает вопрос, а куда попадают поглощенные души? Ответ на это будет следующим. Туда же, где и находится душа обладателя глифа. Получается, что в одном теле будут сразу несколько душ, словно смешанные два и более напитка в одной чаше. Конечно, это будет вызывать конфликты. И прямо сейчас душа Агра пытается захватить мое тело и сделать его своим. Прошло довольно много времени с тех пор, как я испытывал что-то подобное. Кажется, в последний раз нечто похожее со мной пытался сделать Ричи. В тот раз мне было очень плохо в течение нескольких дней и ночей. С ухмылкой на своем лице я надавил на душу Агра, заключенную в моем теле. После этого она оказалась настолько раздавленной, словно это была машина после жуткой аварии, затем я просто бросил эту душу в дальний угол своего сознания. Этот парень больше не будет вызывать проблем, но если он все же попытается, тогда у меня просто не останется выбора. Мне придется избавиться от него. Кстати говоря, ГИС, он ведь смог получить довольно большое количество знаков. Неужели его душа настолько сильная? Если бы я не знал о ГИСе, я бы просто проигнорировал этот момент. Но, видимо, этот парень уже поглощал души и до этого. И пока я размышлял об этом, Клауд, ты в порядке? Сквозь пыль в воздухе, ко мне подбежала Фрилит. Спрашивая меня, в порядке ли я, она беспокойным взглядом осмотрела меня на наличие травм. Для меня это был довольно обременительный взгляд, поэтому я отошел от нее на шаг назад. Все нормально, я в порядке. Хорошо, я рада. Что тут только что произошло? Почему Огр вдруг внезапно упал? Фрилит повернулась к теперь уже мертвому Агру и обнаружила перерезанное сухожилие около его пятки. Удивившись этому, она широко раскрыла свои глаза и рот. Неужели это настолько удивительно? Клауд, это сделал ты? Я же говорил тебе, что я не так уж и плох. Нет, я не про это. Я просто не могу поверить, что ты смог перерезать сухожилие Агра. Что-то подобное, я думаю, только ушедший в уединение нынешний мастер меча способен на нечто похожее, сказала Фрилит с серьезным видом. Ясно. Теперь мне ясно, почему Лориан даже не пытался сделать это и выглядел настолько расстроенным во время этого боя. Вот, значит, как. Мне казалось, что демонстрация такого уровня силы будет в пределах допустимого. Я даже проиграл симуляцию этого шоу в своей голове бесчисленное количество раз, но, черт, до тех пор, пока я не получу корнеплод греха, я не могу привлекать к себе внимание. Оправдание. Да, мне нужно срочно придумать оправдание этой ситуации. Мне нужна большая и наглая ложь. Сохраняя невозмутимость на своем лице, я небрежно покачал головой из стороны в сторону. Ха-ха, Фрилит, может быть, я и не так плох, как ты думаешь, но все же даже для меня это будет перебор. Перерезать сухожилие Агра, я не способен на это. Поэтому мне пришлось воспользоваться магическим артефактом. Магический артефакт? Что это за артефакт такой, что он способен даже на такое? Я бы с радостью показал его тебе, но, к сожалению, он относился к расходуемым предметам, так что... Хорошо, я все понимаю. Тем не менее, оно того стоило. Несмотря на то, что это был одноразовый предмет, его эффективность оказалась очень высокой. Отлично, мне удалось убедить Фрилит. Теперь надо решить следующую проблему. Фрилит, у меня есть просьба, выслушаешь меня? Просьба? До тех пор, Пока она не выходит за рамки, я выслушаю тебя. Итак, что тебе нужно? Я хочу, чтобы победу над этим агром ты полностью присвоила себе. Фрилит нахмурилась. Зачем тебе это? Может быть, я и убила этого агра. Тем не менее, именно ты и твой расходуемый артефакт перерезали сухожилие агра, благодаря чему появилась брешь в его обороне. У меня нет намерения присваивать себе чужие заслуги, особенно, если они твои. Хах, какая же она упрямая. Кто это решил, что ты присваиваешь их себе? Я отдаю их тебе по той простой причине, что они мне не нужны. Прямо сейчас заслуги по покорению агра принесут мне больше вреда, чем пользы. Пока все, что мне нужно, это спокойствие и тишина. Спокойствие и тишина. Поняла, прости, я забыла, в какой ты сейчас находишься ситуации, сказала Фрилит, кивнув своей головой. Превосходно, теперь, когда все проблемы были решены, настало время отправиться за предметом, в котором я сейчас нуждаюсь больше всего. Это был артефакт, мысли о котором в последнее время у меня так и не выходили из головы. Что здесь произошло? Пыль, поднявшаяся в воздух, наконец-то рассеялась, и человек, существование которого совершенно вылетело у меня из головы, предстал передо мной. Эри. У нее было выражение лица, которое довольно трудно описать. Когда Клауд побежал в сторону Эгра, Эри подумала, что он сошел с ума. Она считала, что, возможно, его зажатые до этого чувства, терзающий его комплекс неполноценности, вырвались наружу, поэтому он бездумно и рванул навстречу к Эгру, к своей смерти. Но все оказалось иначе. Фрилит не смогла рассмотреть все должным образом, так как перед ее полем зрения были ноги Эгра, но Эри прекрасно все видела. Легким движением ног Клауд без проблем уклонился от атаки Эгра. После этого в воздухе оказалось огромное количество пыли и грязи, но уже вскоре после этого она увидела, как Огр упал. Было очевидно, что он что-то сделал, но здравый смысл подсказывал Эри, что это было невозможно. Когда пыль в воздухе рассеялась, она смогла разглядеть Клауда и Фрилит. Эри взглянула на него и спросила, что здесь произошло. Это был очень абстрактный вопрос, но Эри ничего не могла поделать с этим. Прямо сейчас ей было трудно даже собраться с мыслями. Клауд слабый, ожидать от него роста силы не приходится, поэтому он не мог быть сильным. Это был здравый смысл, к которому пришла Эри во время путешествия вместе с ним. Но как этот здравый смысл должен соотноситься с тем, что сейчас произошло? Что это было за искусное движение, с помощью которого он уклонился от столь яростной атаки агра? Этого не может быть. Ты обманывал нас, Эн, неужели? Ты намеренно притворялся слабым во время нашего путешествия, это было абсурдным предположением. Заниматься нечто подобным было бы очень сложно и одновременно вместе с этим раздражающе. Просто слегка подумав об этом, любой бы пришел к этому выводу, но прямо сейчас Эри не могла мыслить рационально. Последние несколько месяцев были для нее крайне тяжелыми, что не могло не сказаться на ее психике. Оскорбление, для нее это было вполне по силам перетерпеть. Но вот отсутствие нормальной пищи был уже другой разговор. Кроме того, ужасен был и тот факт, что она не могла участвовать в охоте на монстров, не говоря уже о том, чтобы сменить ее нынешнюю экипировку на новую, высокоуровневую. Возможно, ей не было бы так тяжело, если бы она не испытала в отряде Клауда его счастье. У нее были приятные воспоминания о совместных приключениях с Клаудом и его отрядом. Поэтому долгое время внутри нее копился гнев. Он разрывал ее сердце, растаптывал ее самолюбие, тряс разум, спутывал и перемешивал ее другие чувства во что-то черное, липкое и мерзкое, и в конце концов, она не выдержала. «Почему ты обманывал нас? Зачем ты притворялся слабым? Во имя чего ты делал это все? Чтобы, в конечном счете, мы неправильно все поняли, чтобы мы были разочарованы в тебе». Слова, которых не было ни в разуме, ни в сердце Эри, вышли из ее рта. Если бы она, как обычно, была спокойна и рассудительна, то Эри никогда бы не сказала что-то подобное в адрес Клауда. Но сейчас она не могла спокойно мыслить. «Если бы ты не то я, она бы никогда не сделала такой глупый поступок. Ответь мне». Эри устремила взгляд, полный обиды, в сторону Клауда. Он же, в свою очередь, обеспокоенно посмотрел на Фрилит, после чего та сделала шаг назад. Фрилит понимала, что это личное дело Клауда и Эри, ей не стоило в это вмешиваться. Он должен сам с этим разобраться. Клауд снова взглянул на Эри. Эмоции менялись на ее лице одна за другой. Печаль, негодование, боль. Трудно описать одним словом, через что она сейчас проходит. Итак, что бы сделал Клауд на моем месте? В этой ситуации не нужен человек-ветеран с более чем 10-летним опытом сражений на поле боя. Сейчас нужен добросердечный, мягкий по своей натуре герой, Клауд. Я, Клауд, добрый Клауд, Клауд-идиот. Я, дерево, которое готово прикрыть людей от их невзгод. Я, птица, которая растит птенца-кукушки, как своего родного. Клауд сделал самовнушение, чтобы стать тем самым Клаудом из игры. Его разум успокоился. Сейчас он глупый, но хороший человек. Да, он определенно хороший человек. Клауд прямо посмотрел на Эри и сказал: «Эри, клянусь, я никогда не обманывал тебя и других. Я никогда не скрывал свои силы. Никогда не скрывал. Тогда, что это сейчас такое было? Ты хочешь сказать мне, что стал таким сильным всего лишь за пару месяцев? Это же полный абсурд. Мне просто повезло. Повезло, я нашел подземелье. Пройдя его до самого конца, я смог получить наследие, которое оставил владелец этого подземелья. Вот и весь секрет. Подземелье. Если бы оно появилось раньше, всего лишь чуточку раньше. Да, я понимаю. Как ты и говоришь, если бы это подземелье было обнаружено немного раньше, то я бы не разочаровал вас. Но знаешь что, Эри? Клауд шагнул вперед к Эри. Если бы ты верила в меня хоть немного больше, то произошло бы вообще то, что произошло. А после того, как Святой Меч выбрал меня в качестве героя, я никогда не переставал усердно работать. Работать над тем, чтобы я смог спасти тех, кто нуждается во мне, и не разочаровать тех, кто поверил в меня. Шаг, впервые мне пришлось работать до кровавых мозолей. Впервые мои мышцы болели так сильно, будто их выворачивало наизнанку. А когда я впервые сразился с монстрами, мне, на самом деле, было очень страшно. Шаг, и все же я не сбежал. Я не сбежал, потому что со мной рядом были вы, мои спутники. Но вы все отказались от меня. Вы все предали меня и ушли в другие отряды. Все в порядке, я понимаю, почему вы так поступили. Это был лучший для всех вас путь. Должно быть, такой третьесортный человек, как я, был всего лишь препятствием для вашего дальнейшего развития, ничтожеством, цепляющимся за ваши ноги. Нет, нет, Эри сделала шаг назад. Клауд в очередной раз шагнул вперед. Теперь расстояние между ними было только в один шаг. Но даже если я понимаю это, то мое сердце нет. Некоторое время я мог лишь лить слезы. Я отшвырнул свой меч в сторону. Но даже так, даже после всего этого я снова схватил его и продолжил стараться изо всех своих сил. И в конце концов, моя тяжелая работа окупилась. И вот Клауд сделал последний шаг. Клауд и Эри столкнулись лбами. Он встретился с ней взглядом и горько улыбнулся. «Итак, Эри, почему же ты не верила в меня?» «Дрожание». После этих слов сердце Эри задрожало. Именно в этот момент она полностью осознала, что натворила. Эри опустила свой взгляд. Она не могла смотреть Клауду прямо в глаза. Она не была уверена, что могла это делать. «Я, Клауд, это...» Эри так сильно была сбита с толку, что она не могла даже подать голос. Тем не менее, сейчас ей было просто необходимо выдавить из себя слова и попытаться извиниться перед ним. Фрилит оттащила Клауда назад. «Разве ты не слишком близко подошел к ней?» — сказала она слегка резким голосом Клауду, у которого было немного озадаченное выражение лица. «Упс, думаю, ты права, Эри, прости меня за это. Тебе, наверное, было неприятно это, да, нет, нет, все нормально, правда. Что ж, хорошо. Ах да, Фрилит, мне пора уходить отсюда. Мы все еще не закончили обследование местности. Неужели тебе так срочно надо уходить? Именно, у меня есть очень срочные дела. Поэтому, пожалуйста, сделай все, как и обещала, и попроси Эри подыграть тебе. Хорошо, поняла. Но Клауд, скоро состоится очередной светский банкет Империи. Не забудь прийти на него. Я приду туда, когда наступит время. Ты обязан прийти вовремя. Понял. Хорошо, я все понял. Ну, тогда я, пожалуй, пойду. Клауд, постой, я все еще не смогла извиниться перед тобой как следует, пробормотала Эри, но Клауд уже ушел. Ошеломленная Эри так и осталась стоять на месте и смотреть туда, где всего пару мгновений назад был Клауд. Я никогда не мог и представить себе, что все закончится таким ужасным образом, сказал Лориан с слегка искаженной улыбкой. «Принцесса Лизбет, волшебник Глен Марилла и воин передней линии Халберт, эти люди погибли. В частности, смерть принцессы Лизбет, несомненно, вызовет наибольший ущерб для королевства Карта. Не имеет значения, что произошло во время боя, Лориан обязан понести ответственность за произошедшее. Брат, что нам теперь делать? Делать что? Число людей нашей группы снизилось с 8 до 5. Может быть, нам стоит нанять новых соратников? Разбирайся с этим сама. Сейчас у меня есть дела поважнее этого. Хорошо, я поняла тебя. Лорин кивнула словам Лориана с большой улыбкой на лице. Да, некоторые люди из отряда погибли, но ее это совершенно не волновало. Лизбит и Умбри были те еще гнилыми сучками, они постоянно флиртовали с ее братом. Лорин была опечалена, что они не погибли вместе друг с другом. С другой же стороны, ей было немного жаль, что она больше не сможет есть еду, которую готовил Халберт, но... «Все нормально, я просто должна найти другого хорошего повара». Лорин не имела привязанности ни к кому, кроме ее собственного брата. «Хе-хе-хе, я жду не дождусь увидеть, как Эри постепенно впадет в отчаяние. Отряд из 5 человек будет превращен в одну группу, где будет 4 человека, а оставшийся на какое-то время будет единственным участником второй. И кем будет этот оставшийся, было решено с самого начала. Эри, я поздравляю тебя, должно быть». Тебе всякий раз было очень обидно делиться опытом с другими, ведь так? Но отныне тебе нет нужды беспокоиться об этом, ведь теперь на неопределенное время вторая группа будет состоять лишь из одной тебя. Эри, что такое? Что это за выражение лица? Тебе что-то не нравится? Эй, смотри на меня. Лорин начала кричать на нее, но взгляд Эри даже не дрогнул. Сейчас для Эри слова Лорин влетали в одно ухо и вылетали из другого, они просто не доходили до нее. Эри, поджав руками колени, сидела на земле и смотрела вниз. «Итак, Эри, почему же ты не верила в меня?» Горькая улыбка и тяжелый голос Клауда буквально отпечатались в ее разуме и не покидали ее мысли. Том 1, глава 32. Молю, никогда не работайте с авантюристами. 1. Игра Хетали Офа книг Хтеса Фаир. В обычной концовке этой игры главный герой, спасая героиню от обломков падающего здания, сам окажется под завалом, после чего его товарищи вместе с этой героиней предают и бросают его на произвол судьбы. Это смерть, недостойная имени рыцаря. Такова обычная концовка. В таком случае, какая же истинная? В истинной концовке один из 4 небесных королей, служащих королю демонов, вторгается в королевство Прана. Этот небесный король, как и его армия, обладает подавляющей боевой мощью, поэтому Прана не сможет дать отпор. Большинство рыцарей этой страны будут убиты, а те, кто нет, просто сбежит. Когда армия демонов уже вот-вот начнет грабить и разорять мирных жителей королевства, появляется Марс. Армия из нескольких тысяч демонов, и всего лишь один рыцарь против них всех. Конечно, это абсолютно неравный бой, но Марс терпел и превозмогал. Один день, два, три, а затем и еще несколько сверху. Будь то утро или ночь, неважно, Марс упорно продолжал сражаться. Конечно, так как это был совершенно неравный бой, Марс не смог одержать победу. Но он смог продержаться достаточно долго, пока не прибыли герои. Достаточно долго, для того чтобы предотвратить уничтожение жителей королевства. Видя прибывающих издалека героев и войска вместе с ними, Марс, опустошенный и измученный до самых костей, спокойно закрывает свои глаза. Это смерть великого рыцаря, который в отчаянной попытке спасти жизни людей, жертвует ради них своей собственной. Конечно, те НТР-ублюдки и сволочи, в конечном счете присвоят эти достижения себе, но сейчас это не главное. Что действительно важно, так это выяснить, почему у главного героя столь большой разрыв по силе между обычной и истинной концовками. А причина на самом деле очень проста. Подземелье, расположенное в королевство Прана, в регионе Эснати. Посетите ли вы это подземелье или нет, это и станет решающим фактором, к какой по итогу концовке вы придете. Услышав нечто подобное, кто-то может сказать, что в этом нет логики, разве можно стать настолько сильным, посетив всего одно подземелье? И отвечая на этот вопрос с точки зрения человека, живущего в фэнтезийном мире, то ответ будет: конечно, в этом есть смысл. Современные люди, которые знакомы с играми, привыкли считать подземелья неким складом, получить доступ к которому можно где угодно, что-то вроде склада провизии в какой-нибудь деревне, но в реальности все совсем по-другому. Просто подумайте немного об этом. В этом мире даже для того, чтобы построить небольшой замок, требуется колоссальное количество людей. Это правда, зачастую людей, в похожих мирах, просто эксплуатируют до смерти, когда строят огромные замки и дворцы. В таком случае, кто будет копать дыры в горах или под землей, расставлять там всевозможные ловушки и населять их разнообразными монстрами. Простой человек не способен на нечто подобное. Подземелья появляются только лишь в том случае, когда некое трансцендентное существо желает достичь чего-то с помощью этого самого подземелья. И зачистка подземелья дает вам возможность получить наследие, оставленное этим трансцендентным существом. И неважно, сможете ли вы осилить только часть или же все подземелья целиком, это, тем не менее, все еще огромная возможность для любого человека кардинальным образом изменить свою жизнь. Вот почему слово «подземелье» словно красная тряпка для быка, заставляет загораться огнем глаза не только авантюристов, но и рыцарей в том числе. Так или иначе, путешествуя без остановок, я наконец-то добрался до региона Эснати, чтобы получить прекрасное наследие, оставленное одним из таких существ. Да уж, этот горный хребет невероятно огромный. В очередной раз я почувствовал значительный разрыв между игрой и реальностью. В целом все логично. Большому подземелью требуется большое пространство, и этот величественный горный хребет, вершины которого стремятся высоко вверх, идеально подходит для нечто подобного. И теперь, для того, чтобы найти это скрытое подземелье, мне потребуется обыскать эту горную гряду сантиметр за сантиметром. Вот почему мое сердце напугано от вида этой величественной цепочки гор. Что ж, пора начинать. Я полез в гору. Босс, черт, черт, черт, нам нужно бежать. Ух, проклятие, чего ты там так разорался? Разбуженный криками своего подчиненного, главарь бандитов выругался на него. Уже столько времени ему не снился столь прекрасный сон, а эта сволочь только что разбудила его. Главарь бандитской группировки уже собрался отвесить пару кулаков в челюсть своему подчиненному, но, увидев его отчаянное выражение лица, поспешно подавил свое раздражение. «Что? Что-то случилось? Авантюрист, босс, на нас напали!» Услышав слово «авантюрист», лицо главаря бандитов сразу же приняло суровый вид. Принято считать, что основная угроза для бандитов исходит от стражи городов, но это не так. До тех пор, пока бандиты не переходят черту, правители поселения обычно не посылают войска по их душу. Чего бандиты действительно боятся, так это авантюристов. Эти ненормальные сволочи порой понимают бандитов и их психологию гораздо лучше них самих. Они помешанные на деньгах маньяки, они забирают себе все, что хоть немного выглядит ценным. Это означает, что даже если бандиту и удастся выжить после встречи с авантюристом, ему будет крайне сложно оправиться от понесенного ущерба. Для главаря бандитов это был самый большой кризис за всю его десятилетнюю бандитскую карьеру. Черт, сколько человек атакует нас? Метод решения этой проблемы будет соответствующим в зависимости от того, сколько авантюристов напало на его базу. Спокойно принять смерть или попытаться отбиться или только один. Черт, мы должны срочно бежать отсюда. Давай, поторапливайся. Пакуй наши сбережения, вопреки ожидаемому. ПФФ, всего лишь один, судя по всему, этот парень так и просится умереть от моих рук. Главарь бандитов принял решение быстро сматывать удочки. Может быть, авантюристы и сумасшедшие ублюдки с маниакальной одержимостью к деньгам, они, тем не менее, ужасно дорожат своей жизнью. Прежде чем взять с собой ценности, они не поленятся лишний раз проверить их на безопасность и убедиться, что им ничего не угрожает. Итак, почему же в таком случае авантюрист напал на его группировку в одиночку? Существует две возможных причины. Либо это мальчишка, помешанный на героизме и справедливости, либо это просто безумно сильный парень. И в большинстве случаев последнее будет более вероятным событием. Ты все собрал? Да, босс. Отлично, тогда уматываем отсюда. Да, кстати, ГРРХ. Сзади раздался стон его подчиненного. Главарь бандитов инстинктивно понял. Если сейчас он обернется, то он останется в этом месте навечно. На это нет времени. Я просто должен прыгнуть вперед. Он прямо возле импровизированного окна. Как только он выберется отсюда, у него появится преимущество. Все-таки он наверняка знает окружающий горный хребет лучше, чем монстр позади него. Главарь бандитов рванул в окно, одновременно пытаясь придумать, как ему следует потом уйти от слежки. Тук, но он не смог даже приблизиться к окну. Главарь бандитов упал на пол. Что за черт? Почему у него не вышло? Да, в последнее время он не тренировался, но он определенно не был таким уж слабым. Что-то помешало движению его ног. Главарь обернулся. Оказалось, что обе его ноги были перерезаны до лодыжек. Там же был и молодой человек с волосами ярко-красного цвета, Видимо, виновником произошедшего был именно он. Эх, уже слишком поздно. Если бы он был хотя бы на одно мгновение быстрее, он, вероятнее всего, смог бы выжить. К сожалению, произошедшее уже не изменить. Это из-за того, что я старею. Поэтому я не смог отреагировать быстрее. Вздохнув, главарь бандитов повернулся и лег на спину. Авантюрист перед ним принял озадаченное выражение лица. «Что такое? Неужели ты хочешь что-то спросить у меня? Мне жаль, но у меня нет никаких скрытых сокровищ», — рассмеявшись, сказал главарь. «Хорошо, похоже, мне больше не придется утруждаться. В любом случае, мне не нужны твои деньги, мне нужно найти определенное место». «Место? Какое именно?» «В этом месте растут три персиковых дерева, они образуют между собой треугольник вокруг пруда». «Ну что, есть идеи? Я не знаю никакого пруда, окруженного персиковыми деревьями, но мне известно место, где растет много таких деревьев». «Превосходно! К счастью, в этот раз хоть кто-то дознает что-нибудь об этом. В этот раз, ты был и в других местах до этого, думаю, я побывал уже в трех, неужели ты всех убил?» «Ага, они все равно были бандитами или разбойниками, в общем, злом. Тебе не кажется, что ты чересчур кровожаден?» «Мне кажется, не главарю бандитов говорить мне об этом». «Ладно, показывай направление». На ворчащий тон Клауда главарь усмехнулся. «Ты еще слишком молод и поэтому не понимаешь некоторых вещей во время переговоров. Если ты что-то хочешь получить, то должен что-то дать взамен. Но посмотри, ты отрезал мне ноги, назови мне хоть одну причину, по которой я должен показать тебе путь. Если ты не покажешь его мне, то я остановлю кровотечение на твоих ранах и брошу твое тело в село, что находится под этой горой, как тебе такое? А, кажется, ты успел доставить немало проблем жителям того села. Вымогательство ценностей, насилование женщин. Думаю, это будет пострашнее, чем просто остаться калекой, как думаешь? Я забираю свои слова назад, ты превосходный переговорщик». Бандит показал место, где росли персиковые деревья. Взамен Клауд остановил кровотечение на ранах главаря бандитов и отдал его тело жителям села. В качестве благодарности они предоставили Клауду удобную и мягкую кровать, на которой он спустя долгое время, наконец-то смог хорошо отдохнуть. Обыскав место, где росли персиковые деревья, мне в конце концов удалось найти пруд, возле которого находится скрытое подземелье. Теперь мне осталось только найти трех авантюристов, чтобы вместе с ними зачистить его. Они не должны быть слишком сильными, потому что я не уверен, что мне удастся пройти его с первой попытки. Но они и не должны быть слишком слабыми. Как я уже раньше говорил, условия прохождения этого подземелья такие же строгие, как и условия входа в него. Это подземелье в общей сложности состоит из 30 этажей, и на каждом пятом этаже необходимо проходить свое рода процедуру проверки, чтобы у вас была возможность двигаться вниз на следующий этаж. Чтобы пройти эту процедуру, необходимо соблюсти лишь одно условие. Нужно, чтобы каждый член команды, вошедший в подземелье, был жив и способен сражаться дальше. Если хоть один человек будет ранен, и он не сможет продолжать бой, то дверь, ведущая на нижний этаж, просто не откроется. Вам может показаться, что в таком случае надо просто проанализировать причину неудачи, собраться с силами и попробовать еще раз, но все не так просто, как кажется. На самом деле у каждого человека есть только три попытки войти в это подземелье. Поэтому, если вы решитесь действовать таким образом, то это будет верхом глупости. Вот почему мне необходимо отфильтровать авантюристов, которые просто погибнут там, словно маленькие рыбки, выброшенные на берег. Я отправился в ближайший местный город, где нашел гильдию авантюристов. Секретарем оказалась женщина с аккуратно уложенными волосами каштанового цвета, от нее так и веяло аурой взрослой женщины, а родинка под ее правым глазом лишь дополнительно подчеркивала ее привлекательность. Я попросил ее найти мне лучшую группу людей как можно быстрее, на что она с чарующей улыбкой сказала мне вернуться сюда через 3 дня, поэтому я прождал эти 3 дня и вот, эй, слушаю вас, господин авантюрист. А получше никого нет, эта женщина в изящной манере предала мои ожидания. Неужели у вас возникли проблемы, господин авантюрист? И несмотря на это, она лишь застенчиво улыбнулась мне. Проблемы? Неужели непонятно? Разве я не сказал тебе найти мне лучших ребят, которые были бы примерно равны моему уровню? Все так, господин авантюрист. Кроме того, разве я не дал тебе 2000 золотых, чтобы ты охотнее помогла мне? Ах, господин авантюрист. мы можем поподробнее обсудить этот вопрос, когда останемся лишь вдвоем. Прекрати. Хорошо, господин авантюрист. Ее застенчивость быстро сменилась рабочей улыбкой. Я указал большим пальцем себе за спину. Если у тебя есть глаза, то ты понимаешь, на что я указываю, не так ли? Конечно, господин авантюрист. По-твоему, это лучшие из лучших? Я посмотрел себе за спину. Там были три авантюриста, которых подыскала мне эта женщина. Прошу, не делай этого здесь. Люди же смотрят. Мальчик-подросток, который, вероятнее всего, проходит период полового созревания. Не двигайся. Ты хоть понимаешь, какой у тебя беспорядок на голове? Мать, которая выглядит странно молодой, несмотря на то, что у нее уже довольно взрослый сын. Вау. Приятно познакомиться. Совсем скоро нам придется поработать вместе, поэтому давайте поладим друг с другом. И слегка пожилой мужчина, который с коварным блеском в своих глазах смотрел на молодую мать. Я повернулся обратно к секретарю и спросил ее: и это те самые отличные авантюристы, которых я попросил тебя помочь мне найти? Да, это они. Ту молодую женщину зовут Зинея, и она уже очень долгое время работает авантюристкой. К сожалению, стоило ей забеременеть, как она сразу же потеряла своего мужа. Так, меня не интересует их личная жизнь, просто скажи мне их уровень и ранг. Начиная с Зини, уровень 23, ранг А, уровень 16, ранг Б, уровень 21, ранг А. Хорошо, три попытки перед тем, как я покончу с собой. Эти ребята могут оказаться лучше, чем я того ожидал. Том 1, глава 33, молю, никогда не работайте с авантюристами. 2. Эй, нам еще долго идти к этому гнезду монстров? Эта фраза прозвучала спустя лишь час, после того, как мы начали подниматься в гору. Мальчик по имени Крис начал скулить, подергивая своими плечами. Крис, мы же только-только отправились туда. Будь терпеливее, отчитала его Зинея. По крайней мере, нам следует знать, куда мы вообще идем. Мистер, ты до сих пор так и не сказал нам, где находится это гнездо. Я скажу об этом позже. Именно поэтому вы уже получили столь большую сумму в качестве оплаты, понимаешь? Это, конечно, так, но Крис не смог найти, что ответить на это, поэтому, воспользовавшись моментом, в разговор вступил мужчина по имени Курба. Нет, Зинея, как твой сын и говорит, нам действительно стоит об этом узнать. Мало того, что мы не знаем местоположение этого гнезда, так нам еще и неизвестно, что за монстры там обитают, сказал Курба, скрестив руки и притворяясь таким образом крутым парнем. Ах, вот оно что, осознав это, Зинея приняла беспокойный вид. Как бы молодо она ни выглядела, она все-таки мать сына, который проходит период взросления. Секретарь вроде как сказала, что она была авантюристкой еще до того, как у нее появился ребенок, а поэтому у нее должно быть больше опыта в этой сфере, чем у Курбы, но не наоборот. Вполне естественно, что ей будет неприятно, если кто-нибудь с меньшим опытом в этой сфере, чем у нее, будет подрывать ее авторитет перед сыном. Конечно, Курба и не стремился оскорбить ее. Должно быть, он шаг за шагом планировал завоевать благосклонность этих двух. Ведь так, я же прав, верно? Вот видишь, мам, я все-таки оказался прав. Как он и планировал, ему уже удалось получить некоторое доверие со стороны этого юноши. Понимаю, я была не права. Однако в противовес этому благосклонность Зинеи к нему только снизилась. Ладно, думаю, уже можно потихоньку раскрывать им правду. Когда я подал заявку на сбор группы авантюристов, я не назвал настоящую причину для этого, а именно исследование подземелья. Скажи я об этом прямо, это гарантированно привлечет много ненужного мне внимания. Местоположение этого места может быть продано, ровно как другие люди начнут искать информацию об этом месте, и их методы могут оказаться не самыми добрыми. Они наверняка пойдут на все, чтобы получить каждую крупицу информации. И после этого кто-нибудь да придет, чтобы украсть у меня награду за зачистку этого подземелья. Поэтому это коснется меня так или иначе. Вот почему в качестве причины запроса о сборе группы я указал зачистку гнезда монстров. И теперь, когда мы уже довольно долго поднимаемся в гору, а до города быстро не добраться, настало время сказать им правду. Я назвал им истинную причину, по которой я взял их с собой. Что? Подземелье. А во, это же здорово. Настоящее подземелье, это правда. Их реакции немного отличались друг от друга, но кое-что было общим для всех. Так вот по какой причине. Вот почему мы получили столько денег сразу. Это помогло стереть все сомнения, которые были у Зини. Все-таки, Как и у Курбы, у нее не могло их не быть относительно этого задания. Как ни посмотри, но этот запрос на истребление гнезда монстров был подозрительным со всех сторон. Стоило лишь внимательно на него посмотреть. Лишь большая оплата авансом заставила ее принять это задание. Как бы то ни было, эта троица послушно последовала за мной, теперь уже с яркими лицами вместо угрюмых до этого. Поднимаясь в горы еще несколько часов, мы наконец-то достигли пруда, окруженного персиковыми деревьями. А, и где подземелье? Я снял с себя одежду вместе с доспехами. Че что тут происходит? Почему ты внезапно начал раздеваться? Зинья прикрыла свои глаза руками и отвернулась в сторону. На дне этого пруда находится механизм, который откроет вход в подземелье. А, вот оно что, хорошо. Мам, почему ты вдруг покраснела? Ха, когда это я могла сделать нечто подобное? Из-за этой мелочи Зинья и Крис начали ссориться. Курба с неприязнью взглянул на меня. Ха-ха, понимаю, что бы люди там ни говорили, но некоторые действительно рождаются более привлекательными на фоне остальных. Даже от такого простого действия, как сон, очарование моего лица все равно будет привлекать других. С этим ничего не поделать. После легкой разминки я нырнул в пруд. Он был довольно чистым, поэтому я спокойно мог разглядеть рыб, плывущих рядом со мной. Среди них была одна, размером с мою руку. По какой-то непонятной мне причине эта рыба признала во мне свою добычу, поэтому она набросилась на меня, открыв свой рот с острыми, как бритва, зубами. Что с этой рыбой не так? Я схватил, посмевшую напасть на меня, рыбу за хвост и голову, после чего укусил ее за затылок. Она оказалась прочнее, чем я того ожидал, поэтому моя челюсть заболела от боли, но я, тем не менее, не позволил этой рыбе уйти от ее судьбы, после того, как она посмела нарушить пищевую цепочку природы. Затем я спустился на дно пруда, попутно избавляясь от таких же наглых рыб. Я нашел цепь, соединенную с кольцом, который в свою очередь был скрыт за двумя камнями. Схватившись за это кольцо, я с силой потянул его вверх. Гу-гу-гу-гу. Словно чудо Моисея, снизошедшее в этот мир, структура пруда с громким звуком начала меняться, и пруд стал разделен на две половины, между которыми появилась лестница, которая вела на самое его дно. Доплыв до середины пруда, я вышел из воды и поднялся по этой лестнице к трем ошарашенным авантюристам. Надев на себя свое снаряжение, я спросил их: «Ребята, вы так и собираетесь стоять тут с удивленными лицами? Вперед, нам нужно зачистить это подземелье». Только после моей реплики эта троица наконец-то пришла в себя, после чего они последовали за мной. После некоторого времени непрерывного спуска по этой лестнице, каменный пол внезапно разделился надвое, а затем перед моим взором появились огромные каменные врата.